Надо слушать, а не смотреть. Если его смотреть, видео, то что оно несет? Разврат? Вопрос. Или что? Вопрос. Друзья, просто потому, что на видео в братстве есть решение не пользоваться. Только поэтому и не смотреть. Друзья, скажу даже больше, что у нас в братстве в начале, даже еще конец 90-х, 80-х годов, извиняюсь, когда было ростовское совещание общебратское, вот, оно еще было, считалось как совещание, потом уже съезды стали регулярно проходить, там использовалась видеотехника. То есть только закончились гонения, и была возможность при помощи усердии из-за рубежа, братство было снабжено видеоаппаратурой. Ну, братья усматривали, что вот есть та информация, которую надо где-то братьям, вот, Геннадию Константиновичу что-то просмотреть, воспользоваться. Но когда пошло поражение в народе Божьем, молодежь стала приобретать видеомагнитофоны, видеокамеры, и было рассуждение на совете церкви, принято решение от видеоаппаратуры отказаться. Вот, на самом высоком уровне. И в совете церкви больше эта аппаратура не использовалась. И потом уже, когда вот выработан был братский листок, и этого требования сами служители придерживаются. Поэтому брат и сказал, если и слушать, вообще-то я думаю, что есть более духовная пища, которой себя следует питать. Вот. Но если даже кто и послушает, братья подсказывают, что у него есть, ну, и кальвинизм в его лекциях, в его понятиях, он кальвинист, друзья. Кроме того, много он касается политики, это не наша сфера, вот. Поэтому мы политики не касаемся. Поэтому мы советуем, друзья, я вам скажу, вот почему я сказал «полюбите Библию». Очень много у меня дисков с записями, которые мне, как служителю, надо прослушать. Какие-то семинары, курсы, общения для служителей, она мне нужна, эта информация, я просто не успеваю. У меня растет стопка этих дисков, я не успеваю, если я буду все слушать, мне просто Библию некогда будет читать. А я стараюсь читать по плану, немножко стал сейчас вот отставать в связи с лагерями. Начните читать Слово Божие, друзья, вот это хлеб для души, для вашего духовного роста. А все остальное, это, друзья, как красители и всевозможные добавки. Написано, хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами. Яства там в контексте имеются в виду другие вероучения. Почему не молиться каждое воскресенье на собрании? Это грех, где библейское подтверждение? Но не совсем я понял вопрос. Почему не молиться каждое воскресенье? Почему молиться? Ну, тут с мягким знаком. Если не молятся, значит, должно быть без мягкого знака. Не молиться. Молиться. Каждое воскресенье можете молиться. Или хотя бы, друзья, хотя бы раз в две недели. Друзья, у нас собрания бывают на неделе. Я не знаю, как у вас, братья, проходят разборы Слова Божьего по церквам? Проходят. Разбор Слова, в пятницу молитвенное собрание, 3 проповеди, и в воскресенье 2 служения по 3 проповеди. Поэтому даже в большой церкви, где 200 членов церкви или больше, каждый член церкви может хотя бы раз в 2 недели помолиться. Друзья, нам один раз пришлось с братом Александром Николаевичем быть в одной церкви и решать один вопрос за молодую семью, которая распалась. И мы спрашиваем у служителей этой церкви. Я говорю, братья, вспомните, когда эта душа, когда последний раз молилась? Служители сидели и думали, говорят, наверное, лет 16. Я говорю, братья, это не может быть, может, просто вы забыли, ну, вспомните, ну, 5, ну, 8 лет. Говорят, нет, когда замуж выходила на бракосочетание. Да, друзья. И Финал печальный – отлучение, распад семьи сегодня вне церкви. Поэтому, друзья, молитва. Во-первых, немножко в молитве человек приоткрывает свой внутренний мир. Вот по молитве можно, ну, видеть, о чем человек переживает. По молитве служитель видит, что Слово Божие достает до сердца, касается вас. Когда вы, услышав Слово, об этом помолитесь, оно коснулось, оно насущно, оно близко, есть желание так поступать по Слову Божьему. И служителю это хороший знак, душа живая, переживает об этом. Поэтому молодежь, тем более есть молодежное у вас общение, тоже нужно молиться. Если нельзя смотреть видео, можно составлять слайд-фильмы из фото, например, христианского лагеря. Но уже идут вопросы на ответы. Друзья, у нас запрета на слайд-фильмы нету. Вот, в принципе, есть слайды неплохие о служении на севере, о служении благовестия. Вообще, братья и сестры, мое понимание такое, что если мы перейдем от живого общения со Словом Божьим на фильмы, слайды, фотографии и прочее, мы просто все потеряем, всю духовную жизнь. Вот. За весь христианский лагерь, вот сколько вот здесь, если бы какой-то слайд-фильм посмотрели, это и неплохо. Но если стабильно молодежь, ага, видео нельзя, мы будем слайды смотреть или составлять. Вот. То есть могут быть перекосы. Перекосов не должно быть. Посмотреть фотографии или сделать слайд-фильм для родителей, как прошли детские заезды, или вы себе где-то для памяти. В этом греха нету, но не нужно сильно этим увлекаться. Но здесь вопрос, будет ли объявляться участие Владикавказской молодежи, братья. Я так понял, что сейчас уже будет слово в заключении. Общее пение объявляется.